Он разжег обе жаровни, — продолжал Хадо, — и начал читать заклинания из требника. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Вначале дым окутал каждый находившийся в помещении предмет. Всполохи пламени лишь изредка вырывали из мглы их неясные контуры, но вскоре они начали проступать все четче. Леви добавил в жаровню веток и благовоний, и когда пламя поднялось выше, увидел перед алтарем необычайно высокую человеческую фигуру, которая тут же растворилась и исчезла. Он в третий раз произнес заклинание и встал в круг, начертанный меж алтарем и треножником. Вдруг зеркало, висевшее перед ним, потемнело, и в нем появилась бледная фигура, которая стала как будто приближаться. Леви зажмурился и три раза вызвал Аполлония. Когда он открыл глаза, перед ним стоял человек, закутанный в плащ, скорее серый, чем черный. Лицо человека было худым, печальным и безбородым. Элифас почувствовал страшный озноб, и когда собрался задать свои вопросы, не смог произнести ни звука. Тогда он положил ладонь на пентаграмму и направил острие шпаги на фигуру, заклиная ее этим жестом не вселять в него ужас, а подчиниться. Фигура внезапно стала бледнеть и вскоре снова исчезла. Он приказал ей вернуться и ощутил около себя движение воздуха. Кто-то коснулся его руки, державшей шпагу. Рука сразу онемела до самого плеча. Он подумал, что оружие не понравилось духу, и положил шпагу в центр круга. Человеческая фигура тотчас возникла снова, но Элифас почувствовал такую внезапную слабость во всех членах, что вынужден был сесть. Он впал в глубокий транс, у него начались странные видения. Когда же пришел в себя, то помнил их очень смутно. Рука несколько дней не действовала и продолжала болеть. Дух ничего не сказал ему, но Леви был уверен, что ответ на вопросы прозвучал в его собственном мозгу. И на каждый вопрос внутренний голос отвечал одним и тем же неумолимым словом «мертв». «Ваш друг, по-моему, так же мало боялся привидений, как вы, львов», — процедил Бардан. «Насколько я понимаю, совершенно ясно, что все эти приготовления, благовония, зеркала и пентаграммы должны были очень сильно подействовать на его воображение. Меня только удивляет, что чародей столь мало увидел». «Элифас Леви сам рассказывал мне об этом случае», — вмешался доктор Поро. «Он признался, что влияние сеанса на него было очень велико. Он стал другим человеком, так как ему казалось, что в его душу внедрилось нечто из потустороннего мира. Странно, что вы сами никогда не пробовали повторить такой захватывающий эксперимент», — обратился Артур к Оливеру Хаддо. «Повторил», — спокойно ответил тот. «Мой отец незадолго до смерти утратил дар речи. Я видел, что он изо всех сил стремится что-то мне сказать. Через год после его кончины я вызвал дух отца, чтобы узнать его предсмертное желание. Этот спиритический сеанс столь аналогичен тому, о котором я вам только что поведал, что не стану утомлять вас повторением. Единственная разница заключается в том, что он разговаривал со мной». «И что же он сказал?» — спросила Сьюзи. «Он сказал: приобрети акции Ашантис. Они должны подняться в цене. Я сделал, как он велел, но отец всегда ошибался в расчетах, и акции постепенно упали. Пришлось продать их со значительными потерями, и я сделал заключение, что в потустороннем мире также ничего не знают о взлетах и падениях биржевых курсов, как мы в этой юдоле печалей». Сьюзи не могла удержаться от смеха, но Артур пожал плечами. Его практический ум раздражало, что он никогда не мог быть уверен в том, говорит ли Хаддо серьезно или, как сейчас, явно разыгрывает их.